Глава 4. Воспоминания по дороге к бастиону. Снег скрипит под полозьями моего транспорта. Наш маленький караван продвигается через заснеженный перевал к месту постоянной службы. Еще неделя, и места эти станут совершенно непроходимыми, а постоянная угроза оползней и снежных лавин сделает любое путешествие равным самоубийству по своей сути. Меня распределили самым последним и с некоторыми препятствиями, учиненными командирами, пожелавшими оставить меня служить на сборном пункте. Но все быстро решилось после нескольких происшествий и прояснения ситуации с пожеланиями влиятельных людей. С теми вельможами, что возжелали для моей персоны самых приятных условий, в кавычках. Потемкина подсуетилась, хотя прямых доказательств этому нет. Родиона, кстати, уже отправили вместо меня, перепутав нас по признакам помолвок и участия обоих в боевых столкновениях с решением проблем обеспечения, ну и успешных переговоров с бандитами. Скоро я встречусь со своим другом, пострадавшим ни за что. А пока я еду в санях с попутчиком и занимаюсь перебором в памяти некоторых эпизодов двухнедельной подготовки перед окончательным распределением. Мои познания в службе основываются исключительно на историях, которые я слышал от своих дедов. Один из них, кстати, по факту, являлся мне прадедом, прошедшим какую-то зимнюю военную кампанию. Финскую или белофинскую, не знаю я точного названия. Это помимо той войны, что называется в покинутом мною мире Великой Отечественной. Однако данное обстоятельство сути дел не меняет. Все оказалось предсказуемым, и особенно по части того, что касается первых часов после прибытия нашего эшелона к месту сбора молодых аристократов, магов, вольников, призванных на воинскую службу в качестве усиления регулярных армейских частей и формирований. Короче, я ни капельки не ошибся, когда работал предсказателем и открывал глаза на ожидавшие нас мероприятия Родиону с остальными заинтересованными парнями и несколькими дамами. Именно так все и получилось. Медосмотр, карантин, распределение по специализациям или направлениям в рунной магии. Потом несколько этапов занятий и какие-то азы в подготовке. Но самое интересное – это реакция на мои вводные. Как сейчас помню, один разговор, случившийся в казарме перед отбоем. «Феликс, а ты уверен, что если начать высказывать недовольство, то станет только хуже?» — уточнил у меня Родион Кутузов, выслушав нехитрую схему поведения на начальных этапах армейской службы. Ребята, что не успели отбиться ко сну, приблизились и превратились в слух, так как уже все заметили нормальное отношение ко мне со стороны командиров. Главное правило воина в учебных подразделениях, да и не только, это правильное поведение с верной реакцией на приказы и распоряжения командиров. Я тогда возгордился собой, в особенности получившимся эффектом от одной такой умной мысли, прозвучавшей когда-то от дедов. По отношению к командирам нужно вести себя так, дословно. Ты начальник, я дурак. И ничего сложного не будет. Ты даже на откровенные издевательства так реагировать прикажешь? Недоверчиво осведомился мой новый друг. Ну, например, как сегодня, когда мы чистили территорию вокруг казарм, а снегопад навалил сугробы все снова и снова. Именно, безапелляционно заявил я тогда. Только так ты и победишь дебилизм военных. Правда? Да, есть одна заковыка, а точнее иногда случается побочный эффект. Какой такой побочный эффект? раздалась разноголосица вопросов от молодых аристократов, одинаковых по своей сути и чуть разных по содержанию. «Феликс, поясни, а?» «После длительного следования этому правилу», — произнес я тоном ментора и с выражением глубокомысленно на лице, «у слабо подготовленных солдатиков катушки слетают». Подвел я итог и получил порцию вопросов и просьб расшифровать метафору с катушками. Пришлось мне тогда затеять рассказ про мозг с извилинами, сравнив их со шпульками ниток. Вроде и объяснение получилось, но вопросы у аристократов остались. Чередом моих воспоминаний прервал Ефим, едущий на собачьей упряжке и сейчас поравнявшийся с моими санями. — Феликс, барин! — обратился он, придержав собак в упряжке. — Братана вашего проведал. Узлов на него никто не посмел водрузить, окроме ваших личных вещей, — доложил мой денщик. — Хорошо, Ефим, отличная новость, — кивнул я ему и сильнее укутался в теплые шкуры. — Надеюсь, что больше ни у кого не родятся мысли об неправильном трактовании функции боевых лошадей, — подвел я итог. — Эй, гораздо ты, барин, скандалить, — улыбнулся Ефим. — Мой конь! «Это не тягловая лошадь», — пожал я плечами. «Ладно, проехали, раз все поняли. Слушай, Ефим, а сколько нам еще добираться? Ну, до этого, до бастиона». «Ну, скоро», — как-то неуверенно и очень расплывчато ответил старый вояка и обогнал наши сани. Я проводил его взглядом, ну вот и пообщались, и вновь погрузился в воспоминания о событиях двух последних недель перед окончательным распределением по местам службы всех призванных магов-вольников. Один из эпизодов заставил меня улыбнуться, что привело к возникновению естественного интереса со стороны моего попутчика, какого-то парня из вельмож, разделившего со мной место в одних санях в этом путешествии. Надеюсь, в последнем, по пути к месту службы. Дело было на одном из занятий. Тренировку затеяли отцы-командиры, решили проверить мою специализацию как мага рунного защитника. Я-то прекрасно знаю о своем безупречном исполнении построения рунной защиты, своего любимого полога непроницаемости. «Вот эти чучела!» ткнул тростью подпоручик, ведущий занятия. «Вот они и будут изображать магов твоего отделения, коих ты обязан защитить», — проинформировал дядька. «Отделение!» — заорал он на молодых аристократов. «Ваша задача — испепелить, разбить, в общем, уничтожить эти прекрасные чучела». Коротко поставил он им задачу и отошел чуть в сторону. Тут остальные призывники и командиры, вышедшие посмотреть за процессом испытания или подготовки, собрались и попались в мои сети. Сети тотализатора, кои я организовал на пару с Родионом, сделав ставочку на себя. Маги начали лупасить по чучелам, а я спешно установил полог, немного схитрив, делов-то. Просто я уже освоил подключение своей сотворенной рунной защитой к общему магическому полю всех магов, кто находится рядом в обозримых границах. Просто я позаимствовал немного магической энергии от каждого и присоединил ее к своему пологу непроницаемости. Лупасили они, лупасили, огнем кидались, копья сотворяли из всякой магической всячины. Даже роем огненных клинков мое творение кто-то пытался пробить. Однако никак не вышло у них этого. Да и озадачились все, ведь уставать маги начали, расходуя силу и на нападение, и на защиту от себя же. Причем защита от них самих и огораживала чучело. Уморились, короче, а я снова выиграл. Ну и Родион немного денег поднял. Хорошо повеселились и заработали очередной балл, влияющий на будущие результаты при распределении. «Алексей Игоревич», — обратился ко мне попутчик, — «могу я задать вопрос?» Князь Романов прибыл в самой последней группе призванных всего за пару дней до общего распределения и задержавшийся со мной после него. Я отчетливо вспомнил о том странном стечении обстоятельств, когда сам готовился к отправке, а ее не произошло. Дело в том, что все изменилось с момента начала краткого курса подготовки молодых рунных магов. Отчего-то начальство занялось прессингом Родиона Кутузова сразу же, как только маленький гарнизон прибыло высокое начальство, возглавляемое старыми знакомыми князьями и главами кланов. Они скоро убыли, а вот на Кутузова начали обращать пристальное внимание. Все командиры, вплоть до самого коменданта пункта сбора, подготовки и распределения призывников, начали придираться к князю по любому поводу и без него. А когда случился первый приказ, постановивший нескольким аристократам отправляться дальше, служить и защищать, Родиона первого и распределили. Как мне потом пояснили, по большому секрету, сулила моему другу службу тянуть в команде смертников. Естественно, что я озадачился таким поворотом в решении по его распределению и добился крохотных пояснений. Мутных да нельзя, и отчасти связанных со мной. Что я понял потом, когда проанализировал всю информацию и вместе сложил 2 и 2. Одна фраза меня тогда поразила, точнее пояснение. «Ну что же, Родион Кутузов», — медленно протянул местный комендант, — «в кое веки за новобранца великие главы кланов порубежья просить начали. Ходатайства от военных пришли, опять же, по вашу душеньку», — продолжил он с раздражением и нескрываемым презрением. «На выскочка вы, как посмотрю, пользующийся авторитетом. Да и помолвочка ваша тоже как раз кстати», — добавил он. «Как же вы в генеральном штабе-то заимели пользительные связи-то, а?» Потом были еще некоторые намеки, которые я проанализировал и понял, что они к моим подвигам относятся. Да и связи со штабом Родион не имел, в отличие от меня, связавшегося с Полиной Потемкиной. Странная путаница, опасная для Кутузова. Ну, а закончилось все и вовсе непредсказуемо. Родиона сослали служить в какой-то бастион, а меня вдруг начали беречь, намекая на постоянную службу в этом пункте. Райское местечко, подальше от боевых действий, поближе к тылу, как мне намекнули. Да я-то прекрасно понимаю, что нас с Кутузовым попросту перепутали самым нелепым или невероятнейшим образом. Тут я все вспомнил, глядя на своего попутчика, так и смотревшего на меня с ожиданием ответной реплики. Молодой князь Романов Петр Романович терпеливо рассматривает меня, отнеся задумчивость к припоминанию деталей чего-то уж более интересного из жизни призывников на пункте сбора и распределения. «Извини, спрашивай, Петр», — кивнул я ему, поправляя сползавшую теплую накидку из медвежьей шкуры. «Извини еще раз, я тут маленько задумался». «Да ничего, Феликс Игоревич», — обрадовался Романов. «Интерес мой, как и у всех, что там за история случилась, ну, с тем ночным нападением, про которое все говорят?» Задал он вопрос, заставив меня поежиться от неприятных воспоминаний встречи с исчадием, вышедшим из-за грани привычного человеческого мировоззрения. «Ну, я скривился, да особо там ничего такого и не случилось». «Прошу вас, князь, — настоял мой попутчик, — хоть кратко, ну, поведайте, как там все было-то, а? Я слышал уже эту историю, но обросла она присказками и фантазиями тех самых господ, которых не было при той атаке». Петр изложил весомые аргументы, чтобы услышать мое пояснение истории. «Ну, что могу сказать? — начал я, не испытывая никакой радости от воспоминаний. — Что ты слышал о снеговиках? об исчадиях, вышедших из-за грани. Петр призадумался на минуту. «Феликс, ну, всем известно, что это самый редкий из демонов порубежья». Начал он делиться информацией или своими познаниями относительно чудовища, явившегося в самом конце нашего двухнедельного нахождения в пункте распределения. «Белый весь, кожи нет, возникают со снегопадом, меняя погоду на лютую стужу. Все, до чего коснется его мертвое дыхание, превращается в ледяное изваяние». «Ты все правильно говоришь», — подбодрил я собеседника. «Еще что-нибудь о нем скажешь? Ну, такого, что выделяет его из общего числа исчадий». «Ну, — протянул он, — есть легенда или слух, на правдивости которого я не настаиваю». «Продолжай», — кивнул я, стараясь не поморщиться и не сплюнуть, перебирая в памяти схватку магов с этой напасти. «Поговаривает, что носит он на лице маску того, кого убил самым последним». Тихо произнес Петр и заозирался. «А правда ли это?» «Правда», — односложно выдал я, — «только все лица на нем, всех им убиенных». Мне пришлось вспомнить, как раздался крик коменданта, бежавшего в нашу казарму. Он прокричал что-то невнятное, заставив многих запаниковать. И мы выскочили из здания». Мне пришлось искать свое отделение боевых рунных магов из призванных молодых господ. Ребят еле удалось собрать и построить, но лучше бы я не делал этого. В том месте, где мы проводили обычное построение, возникла странная и бесформенная фигура. Вспыхнули магические факелы, и суматоха сменилась истерией. Немногие затеяли рунные вязи, готовясь к атаке, а я встал напротив исчадия, оказавшись к нему слишком близко. То, что я увидел, меня парализовало на долгие минуты. Очнулся я уже со своей рунной шпагой, среди призывников, наперебой обсуждавших мои действия и треплющих меня в одобрении. Я еле-еле вспомнил, что в порыве приступа паники сотворил свое самое мощное рунное построение, включающее в символе Рюрика все стихийные знаки. Ну и добавил еще кое-чего, что пока так и не распознано мной и не классифицировано. Пару рун, помимо тех четырех, я добавил в шестиугольник магического построения. А увидел я нечто, тело которого сплошь состояло из мертвых и белесых лиц людей, видимо, убитых этим исчадием. Так себе вид, ведь их очень много, и все не разные лица эти. Были и детские среди них, и принадлежащие старикам. Я даже не помню точно, скольких убило это чудовище, прибывшее из холодного ада. Потом были разборки и наплыв господ из магической службы расследований. Но все закончилось ничем. Только вот я так и остался в неведении относительно самой битвы. Видимо, мой мозг отказался заполнить таким воспоминанием свои серые извилины. Или просто я был сильно шокирован тем, что увидел в тех демонических лицах. «Эх, Петр!» — вздохнул я. «Правда это, но слишком уж страшно она, это правда. Ведь все лица смотрят на тебя мертвыми глазницами», — коротко ответил я и отвернулся, дав понять собеседнику, что тема эта слишком неприятна для меня. Однако сила интереса у молодого князя оказалась сильнее. «Но это как же?» — недоуменно продолжил Романов. «Неужто всех-всех, кого убил?» «Всех. Посему его бескожным и называют», — подтвердил я. «А правда, что вы, князь, использовали темную магию, ну, когда с этим исчадием столкнулись?» — перешел Петр на шепот. «Не уверен, что боевая магия вообще как-то делится на темную и светлую», — пробормотал я свое видение на такое заявление. «По моему мнению, магия, она есть или нет? А вот какого она цвета? Ну, как его опознать?» — начал я рассуждать. «Вот возьмем огонь. «Ладно, в качестве примера можно и огонь», — согласился Петр. «Если ты им шандарахнешь в темную сущность, то тогда он белый. В смысле, к светлой стороне приравниваться». Начал я строить логическую цепочку. «Ага», — кивнул собеседник. «А если в тебя архидемон бахнул огненным шаром?» — передрисовал я ответ Карманову. «Все одно... Это как-то не так все. Молодой князь не смог принять мою версию. Но если бы...» Договорить нам не позволил выкрик кого-то из наших попутчиков. «Подъезжаем», — проинформировал Ефим, поравнявшийся с нами. «Вот он, всеми забытый бастион». Он указал рукой вниз по длинному и пологому склону. «Я даже привстал, чтобы познакомиться с окрестностями. Вид уж больно хороший открылся с места вынужденной остановки. В долине, что разделена руслом речки, сейчас напрочь покрытой льдом, стоит небольшая крепость. Поразительно!» Я сорвал перчатку с руки и посмотрел на свой перстень. «Крепостные стены выстроены в правильном шестиугольнике, очень похожи на наследие Рюриков. В центре небольшой замок, крепостное строение с узкими бойницами. Еще есть башня, расположена чуть поодаль. Недалеко вроде, но уже снаружи стен малой крепости, которую сложной крепостью-то назвать из-за размера. 6 оборонительных башен по углам, 6 ровных стен. Пара построек внутри. Есть на его территории сараи с парой амбаров и какие-то отдельные сооружения, сделанные из камня. На склоне между двух сопок и перед долиной я вижу 2 населенных пункта. Деревенька у самого леса с одной стороны и еще одна с другой стороны речки, у подножья одной из сопок. Тут горная гряда как бы делится надвое, или как-то так. Озеро еще вижу. «Ну вот, почти прибыли. Через денек и спустимся», — проговорил Ефим, озадачив меня сроком прибытия. «В смысле? А чего так долго?» — удивился я, не поняв юмора. «Ведь все почти как на ладони». «Обман зрения», — снисходительно произнес мой денщик. «Горы, он и за раз тебя обманут. Будь недоверчивым к простоте то кажущейся. Расстояние-то... Так он и тут обманчивое», — завершил Ефим свое пояснение. Наш караван тронулся далее, приближая мою встречу с новым другом, Родионом Кутузовым, как и с началом настоящей службы.